Федя пишет, что целует ручки у Надежды Васильевны и у невесты. Но приехать он не может. Их полк спешно идет к югу. Зачем? Неизвестно. Вернее всего, на войну. Быть может, ему еще дадут отпуск, и он простится с Верочкой. Теперь же он просит ее не тревожиться и спокойно спать. Черная туча нависла над душой Верочки. Федя не вернулся. Полк его двинулся к Севастополю. Тревога охватила всех. Театры пустуют, балов не дают. Все собираются своим кружком и усиленно щиплют корпию. Тревожно ждут известий из Крыма. Все церкви полны молящимися женщинами. Верочка не пропускает ни одной службы и долго молится по ночам в своей девичьей комнатке. Сколько слез кругом, сколько покинутых жен и невест, сколько осиротевших матерей. По-прежнему Верочка далека от жизни, вся в мире своих неясных грез. Но зловещие лица окружающих, загадочный шепот, внезапно смолкающий, когда Верочка входит в комнату, а больше всего страстные слезы матери и упорное молчание жениха, все это понемногу входит в сознание девушки и наполняет ее тяжелыми предчувствиями. Один раз она слышит стук колес. Приехал Спримон, но ее не зовут, он что-то говорит в гостиной. Вдруг раздается истерический крик. Верочка кидается в гостиную, Надежда Васильевна лежит на диване в обмороке, а в кресле, весь опустившись, рыдает Спримон. «Федя!» — срывается у Верочки. Старик хватает ее руки и прижимается к ним красным мокрым лицом. «Убит! Убит! Нет нашего Феди!» Потом уже, много спустя, Вере сказали, что Федя был убит под Севастополем, в сражении при Альме, одним из первых, когда скакал ординарцем с рапортом князю Меньшикову. И имя молодого героя долго-долго было у всех на устах. А потом настали сумерки, слезы, воспоминания, молитва, стремление уйти в монастырь. Счастливая натура артистки скоро торжествует над печалью. «Все от Бога», — говорит она дочери, — «а в монастырь я тебя не пущу. Жизнь перед тобой. Еще не раз полюбишь и найдешь свое счастье». Эти слова и мысли кажутся Вере кощунством, и в первый раз она чувствует, что они с матерью никогда не поймут друг друга. Да и многого в ней теперь она не понимает. Куда делись выдержка и сила воли, такт и самообладание, всегда выделявшие эту женщину из толпы, внушавшие всем невольное уважение? Какая смена настроений, капризы, раздражительность, беспричинные слезы, гадание на картах по целым часам? Поле ворчит и злится с утра до вечера. Аннушка ничем не угодит, бродит растерянная, с заплаканными глазами. Все ходят на цыпочках, говорят шепотом, не смеют хлопнуть дверью, двинуть стулом. И вдруг, неизвестно почему, Надежда Васильевна просыпается жизнерадостная, как раньше, энергичная, деятельная, улыбающаяся. И в доме точно солнце взошло. Даже канарейки как будто громче заливаются. Они раздражают Веру. С первого дня, благодаря своему музыкальному слуху, она изучила все их коленца и покрывает клетку платком, чтобы птицы молчали. Губернатор к Рождеству привез чудесного кокоду с белым хохлом. Прежнего напугала до смерти чужая кошка, осенью прыгнувшая в окно. Надежда Васильевна горько оплакивала своего любимца. Он был скромным свидетелем ее счастья и горя за эти 10 лет. Как часто, бродя с ролью по комнате и твердя свои монологи, она слышала его странный, мистически жуткий голос: «Как о духа тута».